«Долорес», — говорит Джо. «Тебе плохо, что ли?» «С чего ты взял?» — говорю. «Очень даже хорошо. Вид у тебя какой-то странный был». «Так затмение же», — отвечаю. «И я правда так думаю, Энди. Но только я думаю, что девочка, которую я тогда увидела, а потом еще раз, была настоящей живой девочкой и сидела с отцом на пути затмения в то же самое время, когда я сидела на крыльце с Джо». Я поглядела в отражатель и увидела крохотное белое солнце, такое яркое, будто серебряная монетка в огне с черным таким изгибом по краешку. Поглядела, а потом на Джо посмотрела, а он видеоскоп взял и щурится в него. Тут в траве цикады зацвиркали. Думается, они решили, что закат в этот день пораньше начался, и пора им свои шарманки заводить. Я на пролив посмотрела. Вода между лодками куда синей выглядела, а сами они какими-то жутковатыми стали и в то же время сказочными. И мне померещилось, что все эти лодки под странно темным летним небом одна только видимость, и нет их там. Я покосилась на часы. Без 10:05. Значит, следующий час или больше. Все на острове только о солнце будут думать и только на него смотреть. На восточной дороге ни души. Все наши соседи либо на принцессе, либо на крыше отеля. И значит, если я вправду хочу его прикончить, так время подошло. Все внутренности у меня будто в одну тугую пружину закрутились, и никак я не могла из головы выбросить белокурую девочку на коленях у ее папочки, но я не должна была допускать, чтобы это меня остановило или хотя бы отвлекло на одну минуту. Я знала, не сделаю сейчас же, не сделаю никогда. Я положила отражатель рядом с шитьем и сказала: «Джо». «Чего?» — спрашивает он. Затмение он обругал, но теперь, когда оно и вправду началось, глаз от солнца отвести не мог. Задрал голову, и видеоскоп отбрасывал ему на лицо эту же прозрачную тень. «Сюрприз», — говорю я. «Какой еще сюрприз?» — спрашивает и опускает видеоскоп, особые стеклышки в рамке, только и всего, чтобы посмотреть на меня. Тут я поняла, что он вовсе не от затмения обалдел,